Здравствуйте, два моих подписчика. Ну и те, кто еще не подписались. Рэй Брэдбери, помнишь Сашу? Помнишь? Ну как же можно забыть? Хотя знакомство было кратким. Годы спустя его имя возникало не раз. И они улыбались. И даже смеялись. И тянулись друг к другу, чтобы взяться за руки, предаваясь воспоминаниям. Саша, такой милый, веселый дружок, такой лукавый, таинственный проказник, такой талантливый ребенок, выдумщик, ягоза, неутомимый собеседник в ночной тиши, неугасимый лучик в тумане дня. Саша, тот, кого они никогда не видели воочию, но с кем часто вели разговоры у себя в тесной спальне в 3 часа ночи, когда рядом не было посторонних, которые стали бы закатывать глаза и, заслышав его имя, высказывать сомнения в их здравомыслии. Ну ладно, кем и чем был для них Саша, как они познакомились, а может, просто его придумали? И, наконец, кто такие они сами? Вкратце, они — это Мэгги и Дуглас Сполдинги, жители тех мест, где шумное море, теплый песок и шаткие мостики над почти пересохшими каналами Венеции, что в штате Калифорния. Несмотря на отсутствие солидного банковского счета и дорогой мебели, они были несказанно счастливы в своей крошечной двухкомнатной квартирке. Он занимался писательским трудом, а она зарабатывала на жизнь, чтобы дать ему возможность закончить великий американский роман. У них было заведено так. По вечерам она возвращалась домой из делового центра Лос-Анджелеса, а он покупал к ее приходу гамбургеры, или же они вместе шли на пляж, где можно было съесть булочку с сосиской и оставить центов 10-20 в павильоне игровых автоматов. Потом возвращались домой, занимались любовью, засыпали, а следующим вечером наслаждались все тем же восхитительным распорядком. Хот-доги, игровые автоматы, близость, сон, работа и так далее. Тот год, исполненный любви и молодости, ощущался как блаженство, а значит, должен был длиться вечно, пока не появился он, безымянный. Да-да, у него еще не было имени. Помнишь Сашу? Он грозил вторгнуться в их жизнь считанные месяцы спустя после свадьбы, нарушить заведенный уклад, спугнуть писательское вдохновение. Но потом он как-то растворился, оставив лишь слабый отголосок тревоги. Однако теперь коллизия замаячила всерьез. Как-то вечером, когда на журнальном столике красовалась яичница с ветчиной и бутылка дешевого красного вина, они завели негромкий разговор о том, о сём. Каждый предрекал другому великое и славное будущее, а Мэгги вдруг сказала: «Мне не здоровится». «Что такое?» — встревожился Дуглас Сполдинг. «Весь день как-то не по себе, а утром немного подташнивало». «Господи, что это?» Он встал, обошел вокруг журнального столика, обхватил руками ее голову и прижал лбом к своему боку, а потом посмотрел сверху вниз на безупречный пробор и вдруг заулыбался. «Так-так», — произнес он, — «не иначе, как возвращается Саша». «Саша? Это кто такой?» «Он сам расскажет, когда появится». «Откуда такое имя?» «Понятия не имею. Весь год крутилось в голове». «Саша...» Она прижала его ладони к своим щекам и засмеялась. Саша. Завтра к доктору, распорядился он. Доктор говорит, Саша пока будет жить с нами, не требуя довольствия, сообщила она по телефону на следующий день. Здорово. Тут он осекся. Наверное. Он прикинул сумму их накоплений. Нет, первое слово дороже второго. Здорово. Когда же мы познакомимся с этим пришельцем? В октябре. Сейчас он микроскопический, крошечный. Я едва различаю его голос, но потому что у него есть имя, я его слышу. Он обещает вырасти большим, если мы окружим его заботой. Мнимый больной, честное слово. К какому сроку мне закупать морковку, шпинат, брокколи? На Хэллоуин. Не может быть. Правда, правда. Все будут болтать, что мы специально приурочили его появление к окончанию моего романа, который пьет из меня кровь. Оба требуют внимания и не дают спать по ночам. Ну, в этом-то Саше не будет равных. Ты счастлив? Честно сказать, побаиваюсь, но счастлив. Да что там говорить, конечно, счастлив. Приезжайте домой, госпожа крольчиха, и привозите его с собой. Здесь необходимо пояснить, что Мэгги и Дуглас Спулдинги относились к числу неисправимых романтиков. Еще до заочного именования Саши они, увлеченные Лорелом и Гарди, прозвали друг друга Стэном и Олли. Каждый электроприбор, коврик и штопор получил у них свое имя, не говоря уже о различных частях тела. Но это держалось в секрете от посторонних. Потому-то Саша как сущность, как присутствие, готовое перерасти в привязанность, в этом смысле не был исключением. И когда он стал заявлять о себе по-настоящему, они ничуть не удивились. В их браке, где мерилом всех вещей была любовь, а не твердая валюта, просто не могло быть иначе. «Если когда-нибудь мы купим машину», — говорили они, — «ей тоже будет дано имя». Они обсудили этот вопрос и еще 40 дюжин других уже поздней ночью. Взахлеб рассуждая о жизни, они уселись в постели, подложив под спину подушки, словно караулили будущее, которое могло нагрянуть прямо сейчас. Они ждали, воображали, будто загипнотизированные, что молчаливый малыш произнесет свои первые слова еще до рассвета. — Мне нравится так жить, — сказала Мэгги, вытягиваясь на кровати. — У нас все превращается в игру. Хочу, чтобы так было всегда. Ты не такой, как другие мужчины. У тех на уме только пиво да карты. Интересно, много ли есть на свете таких семей, у которых вся жизнь игра? Таких больше нет, ты помнишь? Что? Он перевернулся на спину, чтобы прочертить взглядом на потолке цепочку воспоминаний. В тот день, когда мы поженились. Ну? Друзья подбросили нас сюда на машине, и мы пошли в аптеку на пристани, чтобы сделать крупную покупку в честь медового месяца. 2 зубные щетки и тюбик пасты. Одна красная, другая зеленая. Для украшения пустой ванны. А когда мы возвращались по берегу домой, держась за руки, позади нас 2 девчушки и мальчуган вдруг затянули. Совет да любовь, совет да любовь. Жениху и невесте совет да любовь. Она тихонько запела. Он подтянул вспоминания, как они зарделись от удовольствия, слыша детские голоса, но постеснялись остановиться, хотя были горды и счастливы. Неужели у нас был новобрачный вид, как они догадались? Уж точно не по одежке. Может, по лицам? От улыбок у нас занемели скулы. Мы просто лопались от восторга, а их задело ударной волной. Славные ребятишки! До сих пор слышу их голоса. Прошло 1.5 года, а у нас все по-прежнему. Одной рукой обняв ее за плечи, он читал их будущее на темном потолке. Теперь есть я. — раздался чей-то шепот. «Кто?» — спросил Дуглас. «Я!» — ответил шепот. «Саша!» Дуглас сверху следил за губами жены, но не заметил и шевеления. «Ага, наконец-то можно поговорить?» — произнес Дуглас. «Можно!» — ответил тот же голосок. «А мы думали-гадали», — сказал Дуглас. «Когда же ты дашь о себе знать?» Он мягко привлек к себе жену. «Настал срок», — отозвался шепоток. «Я тут как тут». «Здравствуй, Саша», — вырвалось у обоих. «А почему ты раньше молчал?» — поинтересовался Дуглас Полдинг. «Было боязно. Вдруг вы мне не обрадуетесь», — прошептал голосок. «А откуда такие мысли?» «Они возникали в самом начале, но потом ушли. Когда-то у меня было только имя. Помните, в прошлом году можно было уже тогда появиться, но вы испугались». «Мы тогда сидели на мели», — негромко сказал Дуглас. «Жили в постоянном страхе». «Разве жить страшно?» — спросил Саша. У Мэгги дрогнули губы. — Страшно другое. Не жить. Быть ненужным. — Погоди. Дуглас Полдинг опустился на подушку, чтобы видеть профиль жены, лежащей с закрытыми глазами, и чувствовать ее неслышное дыхание. — Мы тебя любим, но в прошлом году был неподходящий момент, понимаешь? — Нет, не понимаю, — ответил шепот. — Вы меня не хотели, вот и все. А теперь захотели. Мне тут делать нечего. — Но ты уже здесь. — А теперь уйду. — Не смей, Саша, останься с нами. — Прощайте. Голосок совсем затих. — Все, прощайте. Повисло молчание. Мэгги в безмолвном ужасе открыла глаза. — Саша пропал, — сказала она. — Быть такого не может. В спальне стояла тишина. — Не может быть, — повторил он. — Это просто игра. — Это уже не игра. О, боже, как холодно, согрей меня. Он подвинулся ближе и привлек ее к себе. — Все хорошо. — Нет. «У меня сейчас возникло странное чувство, будто это все взаправду». «Так оно и есть. Он никуда не денется». «Если мы постараемся. Помоги-ка мне». «Помочь?» Он еще сильнее сжал объятия, потом зажмурился и сказал. «Саша?» Молчание. «Я знаю, что ты здесь. Не прячься». Его рука скользнула туда, где мог находиться Саша. «Послушай-ка. Отзовись. Не пугай нас, Саша. Мы сами не хотим бояться. И тебя не хотим пугать. Мы нужны друг другу. Мы втроем против целого мира, Саша». Молчание. «Ну что?» — прошептал Дуглас. Мэгги сделала вдох и выдох. Они подождали. «Есть?» В ночном воздухе пробежал едва ощутимый трепет, не более чем излучение. «Есть! Ты здесь!» — воскликнули оба. Опять молчание. «Вы мне рады?» — спросил Саша. «Рады!» — ответили они в один голос. Минула ночь, за ней настал день. Потом опять ночь и еще один день. Многие сутки выстроились длинной чередой, но самыми главными были полночные часы, когда он заявлял о себе, выражал собственное мнение. Полуразличимые фразы становились все более уверенными, четкими и развернутыми, а Дуглас и Мэгги замирали в ожидании. То она шевелила губами, то он приходил ей на смену. Каждый излучал тепло, искренность и превращался в живой рупор. Слабый голосок переходил с одних уст на другие, то и дело прерываясь тихим смехом, потому что все это было несуразно, и в то же время любовно. Ни один из них не знал, какой будет очередная Сашина фраза. Они всего лишь внимали его речам, а потом с улыбкой погружались в рассветный сон. — Что вы там говорили про Хэллоуин? — спросил он где-то на шестом месяце. — Про Хэллоуин? — удивились они. — Ведь это праздник смерти, — прошептал Саша. — Ну, в общем... — Не слишком приятно появиться на свет в такую ночь. — Допустим. А какая ночь для тебя предпочтительнее? Саша какое-то время парил в молчании. — Ночь Гая Фокса, — решил он наконец. — Ночь Гая Фокса? — Ну да, фейерверки, пороховой заговор, парламент, верно? Запомни ноябрьской ночью. — По-твоему, ты сможешь так долго терпеть? — Постараюсь. Зачем начинать свой путь среди черепов и костей? Порох мне больше по нраву. Потом можно будет об этом написать. Значит, ты решил стать писателем? Купите мне пишущую машинку и пачку бумаги. Чтобы ты долбил у нас над ухом и мешал спать? Тогда хотя бы ручку, карандаш и блокнот. Договорились. На это мы порешили. Между тем, ночи выстроились в неделю, недели соединили лето и раннюю осень, а Сашин голос набирал силу вместе с биением сердца и мягкими толчками рук и ног. Когда Мэгги засыпала, его голос подчас будил ее, и она подносила руку к губам, которые вещали о причудливых фантазиях. «Тихо, тихо, Саша, отдохни. Надо спать». «Спать!» — шептал он сквозь дремоту. «Спать!» И затихал. «На ужин, пожалуйста, свиные отбивные». «А как же соленые огурцы с мороженым?» — спросили они почти в один голос. «Свиные отбивные!» — повторил он. Прошла вереница других дней. Занялись другие рассветы. И тогда он попросил... — Гамбургеры. — На завтрак? — С луком, — подтвердил он. Октябрь простоял без движения только сутки, а там Хэллоуин благополучно миновал. — Спасибо, — сказал Саша, — что помогли мне перевалить за эту дату. А что там у нас через 5 суток? — Ночь Гая Фокса. — То, что надо. И через 5 суток Мэгги поднялась за минуту до полуночи, дошла до ванной и вернулась в полной растерянности. — Дорогой, — позвала она, присаживаясь на краешек постели. Полусонный Дуглас Сполдинг повернулся на бок. — А? — Что у нас сегодня? — зашептал Саша. — Гай Фокс, наконец-то. «А в чем дело?» «Мне как-то не по себе», — сказал Саша. «Нет, ничего не болит. Сил хоть отбавляй. Собираюсь в путь. Пора прощаться или здороваться. Как будет правильнее?» «Выкладывай, что у тебя на уме». «Кажется, соседи предлагали обращаться к ним в любое время, если понадобится ехать в больницу». «Предлагали?» — Звоните соседям, — сказал Саша. Они позвонили соседям. В больнице Дуглас поцеловал жену в лоб и прислушался. — Здесь было неплохо, — сказал Саша. — Для тебя все самое лучшее. — Нашим беседам пришел конец. Счастливо, — сказал Саша. — Счастливо, — ответили они дуэтом. На рассвете где-то прозвучал негромкий, но явственный крик. Вскоре после этого Дуглас вошел в палату к жене. Встретившись с ним глазами, она произнесла. — Саша исчез. — Я знаю, — тихо ответил он. Но он распорядился, чтобы его заменил кое-кто другой. — Гляди. Когда он подошел к кровати, она откинула уголок одеяльца. С ума сойти! Он увидел маленькое розовое личико и глаза, которые на мгновение полыхнули ярко-голубым и тут же закрылись. — Кто это? — спросил он. — Твоя дочь. Знакомься, Александра. — Привет, Александра, — сказал он. — Тебе известно, как сокращенно зовут Александру? — Как? — Саша. Он с величайшей осторожностью коснулся круглой щечки. — Здравствуй, Саша, — сказал он. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мои каналы, подписывайтесь. Всем пока.